Огинский, естественно, начал меланхолический роман с принцессой. Он был вечно болен, и они посылали друг другу бесконечные письма. Самое унизительное, она заставляла меня доставлять ему их. И вот тогда-то у меня и состоялся разговор. Огинский и Демарин беседуют в кабинете Гетмана. «Для нас, французов, Россия, Персия — это так далеко, дальше Луны. Но вы-то бывали в России? И не раз, маркиз. И это Владимирское княжество, которым владеет принцесса, и эти азовские земли, они существуют?»